После моего предупреждения раса серьезно разволновалась и стала больше уделять внимание своей безопасности. Благодаря нашей регулярной и весьма продолжительной близости с одновременным подключением энергетических каналов духовного тела друг к другу она заметно помолодела и снова могла активно использовать сильную магию. Мы теперь тренировались вместе, кидаясь друг в друга боевыми конструктами с вызывающей лишь легкую чесотку по всему телу инертной поражающей частью. Главное было первым пропихнуть поражающую часть через пленку защиты противника и одновременно удержать свою оборону. Быстро выяснилось, что одного соответствия экипировки первому классу защиты совершенно недостаточно против опытного мага. Раса раз за разом нащупывала слабости и уязвимости моего оборонного комплекса, одновременно подсказывая дополнительные настройки, дабы их устранить. Вслед за этим она легко придумывала новые варианты атаки, заставляя меня ожесточенно чесаться. Список настроек и дополнительных программных модулей рос просто на глазах. Я же регулярно пробивал ее защиту сильно затупленными клинками, вынуждая женщину предчувствовать опасность, уклоняться от ударов и вовремя спасаться бегством. Другое поведение в ее ситуации было просто неразумным. Телесной ловкостью и скоростью она мне прилично уступала, но могла филигранно работать жгутами сырой силы, стремительно перемещаясь по воздуху или любым поверхностям, таким как стены и потолок. Крайне сложный противник, если серьезно берется за ум. Разорвав дистанцию, магиня получала возможность надежно парализовать врага боевыми конструктами. Дальнобой и другое магическое оружие против нее оказалось совершенно бесполезно, даже тонкие настройки боевого модуля почти не помогали. Она ведь могла банально игнорировать типичные воздействия поражающей части боевых конструктов на свои духовные и физические тела. Почитав толковые рассуждения на концентраторе охотников, несказанно обрадовал ее тем, что давно найдены способы борьбы и с ее стойкостью мага. Раса озадачилась и сама полезла искать информацию в доступных только ей источниках, стремясь полностью обезопаситься. Я же брал у нее уроки неструктурированного силового воздействия, впечатлившись акробатикой в ее исполнении и одновременно припомнив беглеца по воде. Она сразу же подсунула мне учить большую школьную базу с ритуальными и протокольными танцами, по сути, являющимися тренажерами и наглядными демонстраторами таких воздействий. И следующие полгода для нас пролетели совершенно незаметно. После ознакомления с очередным отчетом подчиненных земельный владетель Шип пребывал в сильно раздраженном состоянии. Такое с ним происходило за последний год весьма регулярно. Хоть эти проклятые отчеты совсем не смотри, все его попытки как-то ослабить экономический потенциал соседа-владетеля Роста приводили только к напрасным потерям. И если вытекшие деньги со временем накопятся вновь, их не так жалко, то потеря доверенных людей была весьма чувствительна, особенно при полном отсутствии заметного глазу результата. Замедлить или осложнить торговлю в землях соседа не удалось, а какие были красивые замыслы: привлечь к разбою местных крестьян и смотреть, как растут цены на услуги наемников и дорожают перевозимые торговцами товары. Объемы падают, городские пошлины скудеют, а когда пойманных охотниками крестьян отправят долбить пустую руду, то резко вздорожает продовольствие и его не станет хватать городам. До серьезного голода вряд ли дойдет, но ущерб получится весьма значительный. Как красиво выглядели планы, и каковой получилась их реализация. Сначала пропал первый доверенный посредник, занимавшийся вербовкой новых разбойников и организацией процесса регулярного грабежа на дорогах. Крайне опытный мерзавец, воровавший минимум половину отпускаемых на дело средств у своего господина, зато всегда выполнял порученные задания и все прегрешения сходили ему с рук, и ведь прежде выходил из весьма скверных ситуаций, теперь же вообще пропал бесследно, не оставив даже короткого сообщения, а ведь он имел весьма достойное снаряжение. Созданные им разбойничьи шайки тоже быстро распались. Стража соседа даже не задумалась о наказании крестьян, полностью закрыв глаза на их былые проделки. Созданную советником разведывательную сеть в городах удалось частично сохранить, хоть какое-то благо, но при этом резко возросли расходы на ее содержание, ибо утерялся компромат, которым крепко держали большинство информаторов. Вслед за советником стража соседа изловила и еще пятерых посредников рангом пониже. Про тех хоть что-то известно, благо те посредники не подозревали, на кого в действительности работают. Иначе бы возник преждевременный скандал. Остатки агентурной сети влияния пришлось экстренно выводить из игры, дабы потери не стали еще больше. Но самым неприятным провалом стало крушение еще одной красивой комбинации. Через узловой город Ро идет практически две трети товаров в землях соседа. Именно оттуда начинался удобный речной путь от дальних окраин к ядру бывшей империи. И неожиданная эпидемия в этом городе заставила бы торговцев искать новые маршруты, как раз через его, Шиба, города. А уже налаженные маршруты редко меняются. Раст сразу бы потерял весомую часть доходов. Стоит отдать давнему сопернику должное, на мелочную борьбу тот не разменивался. Шибв даже не знал, занимает ли она его внимание вовсе. По сообщению парочки шпионов из его дальнего окружения ближе было не подобраться, того интересует лишь антикварное искусство времен еще начального становления империи, коллекционирование красивых женщин с дальнейшими экспериментами над ними и его магами тела. Но при этом он все же сумел окружить себя верными и, главное, толковыми людьми. Те, конечно, в первую очередь заботятся о личном кармане, но подкупить их не удалось. Его городская стража только выглядит вялой и вороватой, раз сумела как-то расправиться и с опытным диверсантом, за услуги которого были заплачены просто неприличные деньги. В общем, выбить даже низовую поддержку стабильности земель соперника оказалось неимоверно сложно. Значит, пора объявлять ему официальную войну. Собранных и подготовленных бойцов вполне достаточно, чтобы нанести силам давнего соперника непоправимый ущерб, вынудив признать поражение и откупиться от претензий. Определенно нужно забирать у него город Ро вместе со всеми окрестностями. Однако для выставления претензий нужно организовать большую провокацию, чтобы именно Раст оказался виновен в нарушении прежних твердых договоренностей. К тому тоже все давно готово, требуется только отдать приказ. Амал, пришло время сказать заветное слово, уверенно заявил владетель Шипф, едва получив астральный отклик на дальний вызов. Но внутри него оставалась какая-то остаточная неуверенность и изрядная толика сомнений. Поспешил или нет, хватит ли ресурсов, точны ли агентурные сведения о ресурсах соперника, лишь время покажет. Теперь запущенные процессы уже не остановить, осталось только дождаться первых результатов. Сразу за освоением различных танцев и интенсивных тренировок использования сырой силы, пришло время изучения прекрасного. Именно так и называлась имевшаяся в составе школьного курса самая большая база. Она же считалась и фундаментальной, базовой. Собственно, школа и создавалась именно для нее, остальное требовалось лишь в качестве первичной подготовки и настройки ученика. Те же танцы требовали раскрытия чувств и мастерского владения телом. Иначе невозможно изобразить комплекс телесных фигур в движении, при этом ни разу не коснувшись поверхности пола. Даже с загруженной в мозги полной базой произвести необходимые силовые манипуляции оказалось ужасно тяжело. Тело являлось проводником силы, но в моем случае уместнее говорить «тормозом». А ведь прежде уже успел уверить себя в крутизне неимоверной, и теперь вот такое грандиозное фиаско. База крайне медленно прорастала от простого понимания к рефлекторному исполнению, исправляя и пошатнувшееся было самомнение. И да, теперь для меня бег по стенам и потолкам не представляет особой сложности. С водой отношения складывались значимо хуже, зато часто купался. Раса искренне радовалась моим успехам, так как подавляющее большинство прошедших через нее учеников осваивали только самые-самые азы. Им не хватало своей силы, да и манипуляции ей шли очень тяжело. Сказывалась инерция мышления, а также страхи. Страх упасть, самый главный из них, он парализовал волю, сковывал мысли. База движения и силовых манипуляций категорически отказывалась прорастать. Мне же, появившимся тут в пределах диких гор, подобное казалось абсурдом, и даже маленькие этапные успехи вызывали только восторг. Да, падать и растягиваться по полу приходилось с завидной регулярностью, но каждый раз я гордо поднимался и продолжал сложную тренировку. Теперь же даже намеренно уронить меня стало крайне сложно. Неожиданный резкий толчок в спину – ерунда. Наработанные рефлексы сразу же выбрасывали отталкивающиеся от поверхности пола силовые жгуты, которые и возвращали тело в вертикальное положение. Раса учила меня более экономно тратить силу. В школьных базах существовал изрядный пробел по этой части, и она заполняла его по мере своего понимания. Я тоже добавлял расчетов со своей стороны. Силовые манипуляции хорошо поддавались математическому моделированию, а на основе его и целенаправленному программированию, переходя на более высокий уровень исполнения. А еще выше шло настоящее искусство. Только сейчас я по-настоящему восхитился замыслу богов. Они хотели научить людей понимать и творить красоту. Причем не интуитивно, как получается у одаренных талантом гениев, а разумно и не побоюсь этого слова, системно. И, тем не менее, конечный результат имеет все характерные признаки гениальности. Хорошо известное мне по другому миру понятие золотого сечения тщательно изучено, вымерено и подается на характерных примерах, вместе со средствами математических вычислений. Здесь наука об искусстве шагнула гораздо дальше. Четко описывались и математически моделировались даже такие понятия, как эстетика безобразного. Если некий объект четко вписывается в формулу золотого сечения, то он воспринимается зрителем как эталон, совершенный и холодный, можно иногда даже сказать, мертвый. Только на фоне окружающего несовершенства он поначалу вызывает бурю восторгов, которые постепенно слабеют. Зато если наблюдаемый объект требует некоторой мысленной достройки до идеала, неосознанно привлекая интеллектуальные ресурсы наблюдателя, то в зависимости от качества и количества этих ресурсов, он превращается или в неприятную гадость, или наоборот, изюминку. Талантливый творец легко ловит нужный баланс и получает заслуженное признание. А если талантом судьба обделила или же таланты лежат в иной плоскости, то ведь никто не запрещает все точно рассчитать. Только теперь, получив завершенное понимание и математические модели, я могу по достоинству оценить произведения искусства моего мира в жанрах экспрессионизма или абстракционизма. В них действительно что-то есть, помимо перевода холста и красок на непонятную большинству обычных людей мазню. Здесь же культура прекрасного шагнула еще дальше. Творить предлагалось практически во всем. В походке, в голосе, в обустройстве окружающего пространства. И везде четко просчитывая, как это самовыражение влияет на внутренний мир и восприятие окружающих. Земной фэн-шуй отдыхает. Что говорить, тут даже секс не избежал подобного подхода. Какие там страсти и эмоции, все это удел необразованных дикарей. Строго определенные размеренные движения четко по секундам, дыхание в такт или с четко заданным отставанием, дополнительные касания в нужных местах по заданной схеме, рисунок движений мазки касаний, палитра дыхания. И только не стоит смеяться, считая это бредом редкостного извращенца. Попробовав высокое искусство соития во время близости, я вдруг осознал прежнюю ничтожность, хотя когда-то считал себя, если и не самым великим любовником, то близко к тому. Вместо былых быстрых подъемов и крутых спусков с кратковременными пиками острой сладости получилось растянутое во времени непередаваемое чувственное наслаждение вместе с продолжительным приятным послевкусием. Какая усталость и стойкое желание отвернуться к стенке после? Вы о чем? Наслаждение могло принимать различные формы, яркость и остроту, причем выбираемые заранее, хотя никто не ограничивал импровизацией. Нарисовать художественную картину из чувств, страсти и любви с помощью обнаженных тел, кто бы о том прежде мог подумать. Теперь я познал и тайную суть Камасутры, которая благополучно ускользает от скудного разума современников из моего мира. На этапе познания прекрасного здешнее школьное образование благополучно заканчивалось. Я мысленно прочитал основную классическую литературу эпохи становления империи богов, кое-что из классиков эпохи благоденствия, просмотрел записи правильного восприятия художественного и изобразительного искусства, поучаствовал, так сказать, во многом. Каллиграфия, эстетика движений, словесная эстетика, в общем, теперь я все это прекрасно воспринимал сам и при желании мог легко повторить, или вполне искренне считал, что мог. Мы все можем, пока не начинаем что-либо делать, как поговаривали мудрецы в родном мире. Раса радовалась моим успехам, хотя одновременно печалилась предстоящему расставанию. Привыкла женщина к моему постоянному присутствию поблизости. Привыкла к разговорам о судьбах мира. Привыкла к постоянным дневным тренировкам и ночным развлечениям. Однако мой путь лежал дальше, к центру бывшей империи богов. Впрочем, совершенно неожиданно пришлось задержаться. В выставленном заказе гильдии охотников за головами с большой вероятностью именно на расу, неожиданно резко увеличилась награда, прыгнув сразу до сотни квадов. Ее неизвестный враг потерял терпение и решился серьезно раскошелиться. Заказ стал неактивным буквально в тот же день. Это прямо говорило о появлении исполнителя. Раз так, срочно увеличиваем бдительность и готовимся встречать опасного гостя. Молодой, но весьма перспективный по своему представлению охотник за головами, а уж всегда тщательно изучал заказанный объект. Кто он, где и как живет, имеется ли способное осложнить безупречное выполнение заказа. Требовалось заранее исключить любые случайные факторы, учитывая и особенности в виде прямого нарушения закона и древних устоев. Да, а уж брался исключительно за дорогие заказные убийства на имперской периферии. Ему требовались деньги для продолжения обучения в академии, и заработать их честным трудом таком даже подумать глупо. И вот наконец-то попался на глаза заказ с целой сотней премий, но с требованием немедленного исполнения. Всего 4 дня до отмены заказа, плохо. Объект считается опасным, все же древняя женщина-маг второго ранга. Помнит еще благословенные времена богов. Однако известна и ее специализация универсала, то есть умеет всего понемногу и все кое-как. Заметной силы никогда не демонстрировала, от поединков неизменно отказывалась. Потому та и живет столько веков на дальней периферии, понимая, что в ядре ей делать нечего. Подчеркивала ее слабости замеченное использование защитного снаряжения. Когда маг начинает прибегать к помощи вещей, то тем самым расписывается в своей никчемности. Сам Ауш тоже не гнушался использовать хорошую экипировку. Она брала на себя второстепенную мелочь, позволяя полностью сосредоточиться на главной задаче. Впрочем, молодому недоучке, пусть и из хорошей, но бедной имперской семьи, такое вполне простительно. С объектом особых сложностей явно не ожидалось. Далеко не первый такой заказ в его послужном списке, бывали и сложнее, пусть и не на столь древних магов. Иные высокопоставленные теневики столько вокруг себя защит накрутят, к ним и просто подобраться на дистанцию прямой видимости практически невозможно, особенно когда на их голову выставлен заказ со щедрой оплатой. Несколько напрягало указание на постоянное присутствие рядом с интересуемым объектом телохранителя. Тот описан как самый обычный наемник третьей категории, лишь 2 клинка, с помощью которых он легко разрушал летящие в него боевые конструкты, выглядит слишком подозрительно. Черная бронза или что-то лучше. Наверняка и чувства у него хорошие, раз древняя магиня держит его при себе как индикатор опасности и внешний круг обороны. Пожертвовав им, она получит столь необходимое время на отражение удара или бегство. Вот только в случае стремительной атаки боевого мага Ауша все это бесполезно. Против наемника тоже найдется верное средство. Его даже убивать не обязательно, достаточно только ненадолго задержать. Но те клинки обернулись ему смертным приговором. Столь редкий и ценный трофей упускать никак нельзя. Времени на тщательную проверку местности категорически не хватает, придется атаковать сходу. Распорядок появления цели вне пределов своего жилища, где всегда есть риск угодить в ловушку, хорошо известен. Мелкий городок дальней периферии, сонные стражники, множество совершенно безопасных путей отхода. Аура мага поджатой выглядит для фиксаторов стражи как аура простого городского обывателя, на внешность накинута легкая иллюзия, дабы обмануть и редких наблюдателей. Все давно и многократно отработано, внимание на поддержку почти не тратится, только лишь сила вытягивается из накопителя с завидным постоянством, дабы сохранить полный резерв источника. Самое сложное сейчас – скрыть намерение, запрятать разум в кокон сырой силы, растворить мысли в шуме ветра, представить объект заказа чем-то совершенно посторонним, а того наемника и вовсе вытолкнуть за рамки сознания. Только таким образом удастся обмануть его острое чутье. Цель появилась точно по расписанию, неспешно шагая по городской улочке под ручку с телохранителем. 2 рукояти торчат за его спиной, ориентировка была верной. Лица расслаблены, опасности они совершенно не чувствуют. Что же так даже лучше? Ехидная мысль скривила губы охотника. Секундой в сторону сладкой парочки летит бала, связанные особо прочным тросом из настоящей черной бронзы тяжелые шары с весьма интересной внутренней начинкой. Особое средство для захвата опасных и хорошо защищенных магией противников живьем. На него наложено 3 специальных конструкта силы, они и должны выполнить большую часть работы. В самое последнее мгновение наемник резко оттолкнул женщину силой от себя, попытавшись отбить летящий баложгутами сырой силы. Тщетно, один из наложенных конструктов как раз препятствует подобным попыткам посторонних, а вот моим воздействием как раз только помогает. Ехидная ухмылка на губах мага стала еще шире. Небольшая коррекция снаряда выстрелившим жгутом, и бала быстро закрутился вокруг тела наемника, надежно сковывая его тросом, крепко прижимая руки к телу. Выхватить мечи он не успел. 3 секунды минус. Опомнившаяся цель резко бросается в сторону, пытаясь разорвать дистанцию. Грамотно. Бросок пробивного убойного конструкта первого класса в наемника. Извини, мужик, ты здесь явно лишний. И стремительный прыжок вслед за быстро убегающей женщиной. Придавить ее сверху широким жгутом, чтобы снова не выпрыгнула. Конструкт обманку ей под ноги, Пусть немного отвлечет ее внимание еще один специальный конструкт, в этот раз сбит действие защитного пояса, вытянув из него всю силу. Тот мгновенно оплетает ее тело вспыхивающими молниями с ног до головы. Треск, шипение зарева от множества ярких вспышек. Несколько секунд можно и подождать. Древняя магиня за века жизни наверняка скопила кучу денег, и мне они пригодятся гораздо больше, чем ей. А отнять, да куда она денется, когда полностью растратит запас силы. Финальная яркая вспышка распадающейся защиты пояса, теперь добавить телесного паралича, дабы свободно покопаться в ее голове. Крепкая какая, все еще сопротивляется, сумела один конструкт как-то разрушить еще в полете, а второй быстро задавила уже в теле. Третий и вовсе рассеялся сам без заметного эффекта. Плохой признак, хоть она и слабачка, но хорошо позаботилась о своей безопасности, устранив типичные изъяны. Любые известные боевые конструкты против ее трансформации оказались бесполезны. Главное не дать ей опомниться, кто знает, чем она сможет контратаковать. Лови новую особо секретную разработку боевого факультета, против этого у тебя стойкости точно нет. Очередная попытка сопротивления провалена. Все, она фактически без ног. Руки тоже должны вскоре отказать. Периферия духовного тела благополучно подавлена, источник совсем потускнел. Осталось только вытянуть из нее накопление и окончательно добить, сделав подтверждающую запись. Минутное дело, острая опасность сзади, резкий рывок вверх. И почему я совсем не чувствую тела? Нет, нет, нет, это же невозможно. Действительно, далеко не самая радостная картина — увидеть сверху свое фонтанирующее кровью из перерезанных артерий шеи обезглавленное тело и стоящего за ним наемника с обнаженным клинком в руке. Это было последнее, что увидел при жизни боевой Макауш. Как бы мы ни готовились, нападение произошло совершенно неожиданно и едва не стало для нас фатальным. Только в последние мгновения я ощутил смутную опасность, краем глаза заметив убийцу, что-то метнувшего в нашу сторону. Оттолкнул женщину, перекрывая собой траекторию от нее к убийце. Прилетевшая в следующее мгновение конструкция опутала верхнюю часть моего тела крепким черным тросом, резко притянув к нему руки. До мечей не дотянуться. Защита чем-то сильно просажена, но пока держится, быстро расходуя силу накопителя. Убийца прыгает за убегающей расой, напоследок кидая в меня яркий боевой конструкт. Чувствуя близкую гибель, выталкиваю силу из себя во все стороны. Защита пояса вот-вот развалится, конструкт как-то сумел найти уязвимости, пробивая брешь. В последние мгновения целенаправленно бью жгутом силы по проскользнувшему в брешь боевому блоку, пытаясь его разрушить или хотя бы повредить. Остатки силы из источника загоняю напрямую в тело, последняя попытка спасти жизнь. Наверное, боевому блоку просто немного не хватило энергии, иначе бы он окончательно завершил мой второй жизненный путь. Скидывая с себя путы смертного паралича, взлетаю на ноги, оттолкнувшись всем телом от земли, и раскручиваюсь юлой на одном месте. Конструкция из связанных тросом шаров слетает с меня, освобождая руки. Резкий рывок к вальяжно подходящему к распростертому на земле телу магини убийцы. Пока я боролся за свою жизнь, тот сумел догнать и как-то повергнуть ее. Аура женщины сильно потускнела, однако, духовное тело пока целое. Накопители пусты, последние капли силы из внутреннего источника в меч, еще чуть-чуть в мышцы для нанесения сокрушающего удара. В последнюю секунду слишком рано расслабившийся убийца ощутил опасность, однако того краткого мгновения хватило мне для завершения резкого движения. Его отсеченная голова улетает высоко вверх, а тело еще стоит несколько секунд на месте, обильно фонтанируя кровью. «Ты там как, еще жива?» – спрашиваю изрядно пострадавшую расу, одновременно прикладывая руки к ее животу и щедро направляя в нее свою полностью восстановившуюся силу. Чувствую и приличное возрастание объема источника, в два раза сразу или еще больше. «У-у-у-а-а!» – тяжело простонала женщина, открывая глаза. «Ты все-таки победил того гадкого урода!» Через минуту торжественно воскликнула она за счет моей силы, быстро приведя побитое тело в порядок. «Вот повезло нам встретиться с настоящим боевым магом», заметила она, поднимаясь на ноги и внимательно осматривая забрызганное кровью окружающее пространство. «Думал, ты сумеешь от него хотя бы удрать. Хоть я и чувствовал себя виноватым из-за того, что проспал опасность, однако ранее видел в своей учительнице гораздо больший потенциал, а ее быстрая фиаско изрядно выбила меня из колеи. Универсал в схватке без предварительной подготовки всегда гарантированно проигрывает боевому магу, нехотя призналась она. Все навыки мага строго подобраны под выбранную специализацию, духовное тело тоже развивается под них. Если маг сосредоточит развитие исключительно на убийствах себе подобных, то достигнет в этом деле больших высот. Зато он не поймет и десятой части от доступного универсалу арсенала всевозможных воздействий. Ты еще говорила об их быстром старении, вспомнил ее давние слова. Старшие семьи как-то решили эту проблему. Она тяжело вздохнула, поправляя растрепавшуюся прическу. Быстро собери с тела законные трофеи, пока сюда стражники не пожаловали, а то тебе ничего не достанется, они все приберут к рукам. Прикрываясь необходимостью тщательного расследования инцидента, настоятельно посоветовала она. Ее слова оказались поистине пророческими. Едва я успел сложить магические тряпки с тела мертвеца в его же армейский ранец, как прибыл внушительный отряд городской стражи в дюжину человек разом. Молодые, крепкие и исключительно наглые. Причем, все новенькие, раньше никого из них в городе не видел. Только сейчас вспомнил про тихо прошедшую реорганизацию и усиление стражи после известного нападения на дом бургомистра. Стражники решительно насели на нас, требуя много чего. В первую очередь даже не рассказа о самом происшествии, а немедленно выдать им вещички покойника, причем все до единой тряпки, и еще немного своих доложить, дабы они сняли претензии в преднамеренном убийстве важного гостя города. Иначе простыми рудниками я вряд ли отделаюсь. Вот мой клинок их вполне удовлетворит. Ага, знаем мы такие хитрые заходы. Достаточно взглянуть на их исключительно довольные рожи. Нашли наивных простачков. Едва за мечи снова не схватился, желая хоть немного урезонить потерявших совести забывших, что такое страх взорвавшихся наглецов. Ведь догадывались же, на кого именно наезжали. Раса вовремя связалась через астрал с тысячником Барсом, тот быстро прибыл к нам, поставив сильно проштрафившихся подчиненных на место, обещая вышвырнуть всю их группу за городские ворота с соответствующей записью в личном деле. После их даже убирать навоз за ящерами с городских улиц нигде не возьмут. Стоило видеть их лица, когда, заметив приближение начальства, они осознали глубину облома вместе с ожидаемой взбучкой одновременно. Столь знатный разнос послушать было приятно. Крепко накрутив хвосты подчиненным, Борс немедленно заставил их заниматься грязным делом, то есть таскать свежих покойников до выгребной ямы и чистить улицы от крови. Оказывается, это далеко не первое кровавое происшествие в городе за сегодняшний день. Нападением убийц подверглось еще несколько важных персон, в том числе и сам Тысячник. Парочка знатных перекупщиков поскупилась на охрану, за что и поплатилась жизнью. В других местах убийцам повезло меньше, а кое-где и вовсе не повезло. В портовом районе их бренные останки собирают по мелким кусочкам. Хорошие вести на этот момент заканчивались, ибо опять ожидалось скорое прибытие людей-владетеля. Как они станут разбираться с этой серией покушений и убийств, мы уже хорошо знаем. 3 дня подряд мы пытались прийти в себя. Я еще пытался разобраться с балоубийцей, в нем таилась какая-то магия, но все попытки подчинить ее оказались тщетны. Оружие интересное и весьма перспективное, на себе его испытал, ага, но пока для меня совершенно бесполезное. Скорее всего, разберу его на части. Тонкая проволока из черной бронзы выглядит весьма перспективной для создания чего-либо иного. Раса хмурилась, видимо, столь быстрое поражение сильно ударило по ее самооценке. В конечном итоге она подобрала эффективные механизмы противодействия тем конструктам, с которыми мы столкнулись. Второй раз подобная атака уже не пройдет. Мне тоже выдала набор новых оптимизаций для защитного пояса, хотя и не обещала полного успеха противодействия аналогичным угрозам. Что-то в них там особенное. С моей же главной печалью она даже не попыталась помочь разобраться, лишь прочитала короткую лекцию. Оказывается, когда я чувствую опасность, на самом деле я улавливаю не ее саму, а чужое намерение нанести вред мне или находящимся поблизости людям. Еще в качестве опасности могу улавливать чужие претензии на занимаемую территорию. Мыслями мы буквально сообщаем окружающему миру о своих планах и намерениях. И другие люди способны уловить исходящие от нас волны желаний, причем на значительном расстоянии. Опытные воины и боевые маги учатся скрывать мысли и рассеивать чужое внимание. Именно такими способностями обладал напавший на нас убийца. Специального модуля для маскировки сознания официально не существует, но вообще-то он есть. Раса когда-то слышала о чем-то подобном, но более точно сказать, Что да как, увы, убийца тоже теперь ничего не расскажет. Трофеем с него досталась экипировка исключительно высокого класса. Радиоактивная форма и пояс. В кармашках единственный накопитель на 1000 колец и модуль комфорта АА, следуя названию, обеспечивающий комфорт владельца в различных условиях окружающей среды. То есть работающая на силе портативная климатическая установка. Венец оператора боевых структурированных силовых воздействий второго ранга и выше. Раса наказала беречь его, несмотря на любые заманчивые предложения, ибо купить подобный предмет сейчас считается принципиально невозможным делом даже в ядре империи. Их и во времена богов выдавали только особо отличившимся выпускникам боевого факультета академии. Она верила в мою удачу благополучно дожить до поступления, да и выбор мной специализации для нее совершенно очевиден. Но только не для меня самого. Для обретения бессмертия требуется стать полноценным универсалом, причем как-то преодолев характерные для них слабости. Дополнительные модули на трофейном венце были следующими. Универсальный расчетный блок второго класса, память в 2, более простая, чем на моей голове версия записывающего комплексное восприятие устройства, астрал, отвергнутый моим венцом за полнейшей ненадобностью и чрезвычайно полезный духа. Крайний модуль предназначался для защиты духовного тела от повреждений, в том числе и боевыми конструктами, а также его целенаправленного развития. Как и сознание А, прекрасно стыковался с универсальным целителем, образуя единый комплекс. Произведя диагностику себя сразу же после его подключения, согласился с предложенной им общей оптимизацией без какой-либо выраженной специализации. Фактически устранялись выявленные дисбалансы и мелкие нарушения в нескольких местах, а также производилось укрепление основных каналов дополнительным внешним армированием с одновременной прокладкой нескольких невидимых дублеров, включающихся в систему при разрыве основных. Запустились новые длительные процессы врастания, по завершению которых должно немного облегчиться использование силы и появится относительная стойкость к боевой магии. К сожалению, до уровня полноценной стойкости мага такая оптимизация не доводит. Стойкость ведь тоже результат серии компромиссов. Приобретая одно, теряешь другое, а для точных настроек требуется профильное образование. Пока же оптимальным выбором при поступлении в академию мне виделся телесный факультет. На пределе своих способностей маг тела, совсем не целитель. Кстати, между ними разница, как инженер и квалифицированный рабочий, способен работать даже с душой. Именно это-то и нужно для получения личного бессмертия. В душерезку мне больше попадать категорически не хотелось. 9 глава. Война земельных владетелей. Начало. Напрасно город ждал прихода алчных и наглых людей владетеля. Им вдруг стало совсем не до нас, ибо соседний владетель объявил войну. Сначала произошла какая-то нелепая провокация. Люди нашего владетеля вроде бы напали на людей соседа, сильно тех обидев. Большинство склонялось к мнению, что сосед все это банально подстроил. Но инцидент дал формальный повод, а повоевать уже кому-то сильно хотелось. В общем, боевые отряды владителей крепко столкнулись лбами друг с другом, и нашему владетелю вроде как сильно не повезло. От полного разгрома его спас третий владетель, неожиданно ударивший в спину второму. Тому пришлось экстренно перебрасывать войска обратно, дабы уже самому избежать быстрого поражения и даже пленения. Но это было только начало. К начавшейся войне присоединился и четвертый земельный владетель, а также какие-то пятые и шестые силы, под шумок решившие обделать темные делишки. В первую очередь волю пограбить. Торговля полностью встала, дороги заполнились самыми разными собиравшими дань за проход таможнями и просто разбойниками. Брошенным на произвол судьбы городам ничего не оставалось, как защищать себя и своих кормильцев, окрестных крестьян. Организацию отрядов самообороны ожидаемо взяла на себя гильдия наемников. Все имевшие достаточную репутацию и подходящую оснащенность наемники становились командирами набираемых из числа горожан отрядов. Горожане порой даже своего оружия не имели, шли в качестве тыловой поддержки действующих боевых единиц. На момент начала войны мой рейтинг в гильдии вырос до 28 пунктов. Зачлась победа над наемным убийцей минимум первого ранга силы при выполнении контракта телохранителя и хвалебный отзыв нанимательницы, расторгнувшей наш контракт, дабы освободить меня для участия в обороне города. После полного удаления заказа на нее в гильдии охотников за головами раса немного успокоилась. Мы понимали, этот и многие другие заказы были своеобразной прелюдией к войне владетелей, заставлявший распылить их боевые отряды по разным городам. И теперь надобность в дополнительной охране отпадала. В случайных столкновениях с обычными воинами за себя она вполне способна постоять. Тем более после омоложения духовного тела и наших совместных тренировок. Мне бы по уму стоило вообще уходить в сторону ядра бывшей империи. Война затрагивала только дальние окраины, но гильдия наемников обещала выбить приличную скидку на обучение в академии для тех, чей гильдейский рейтинг за полгода прибавит 100 пунктов, привлекая в свои ряды молодых магов. При минимальной стоимости обучения в 300 квадов за год любая скидка весьма полезна. Война вполне позволяла командиру отряда городской самообороны быстро набрать столь нужные очки репутации, или потерять голову. Тут уж как повезет, и где еще удастся заработать кучу денег на то же обучение, где тут высокооплачиваемая работа для специалистов из другого мира, а потому выбора у меня по сути-то и нет, только смертельный риск приносит столь необходимые доходы. Ронд, со своими коллегами отрезайте им пути отхода в сторону дороги, если случайно выйдут на вас оставшиеся силачи, тебе нужно их просто задержать до моего появления, командую через астрал моему первому заместителю. Такой колоритный мужик заметно ниже меня ростом, но широкоплечий и с окладистой бородой. Его руки толщиной как мои ноги, и пристальный изучающий взгляд серых глаз из-под мощных темных бровей. 30 лет ходит в наемниках, но по силе, как физической, так и просто силе, он заметно уступает мне. Хорошей оснащенностью тоже не похвастается. 3 жены и 10 детей. Вот и все объяснения, хотя сейчас они где-то далеко от этих мест в разных городах. У многих бывалых наемников образуется несколько семейных гнездышек одновременно, хватило бы средств на их содержание. Именно потому я и командую нашим отрядом, а не он, несмотря на его недавно переваливший за 300 пунктов гильдейский рейтинг. А командование-то весьма выгодно, хотя бы по распределению трофеев, как у иземных пиратов. Захваченная добыча распределяется различными долями среди всего коллектива. Капитан, командир отряда, то есть, имеет право первого безусловного выбора 5 предметов по своему желанию. Это не считая 25 долей от остального. По 10 долей и 2 предмета получают заместители командира, а обычные бойцы только по одной доле. Учитывая немаловажное обстоятельство снабжения командиром своего подразделения силой за свой счет и основную боевую нагрузку, ложащуюся именно на его плечи, такое вот грабительское распределение выглядит вполне нормально. Вот и пригодился армейский браслет, с помощью которого я полностью зарядил пояса и перчатки своих заместителей. Остальные бойцы имели только гражданские пояса, да и то не все, и понятно, обходились исключительно обычным оружием. Преобладали палицы и кистени, кое-кто и вовсе придавал себе значимости сучковатым дубьем. Простые горожане, чего с них взять? Всего под моим командованием собралось чуть меньше 40 человек.